Добрый вечер, товарищи телезрители. Начинаем передачу из цикла «Что необходимо знать каждому». Бронтозавры, коморозавры и диплодоки, достигавшие огромных размеров, охраняли своих не менее крупных подруг от нескромных, даже кровожадных взглядов более мелких, но хищных ящеров.